Глава 35. Чёрное наставление. Я хочу получить похвалу. В столкновении с врагом Хио заведовала телом Сандра Фэллоу, а Харакава его пилотировал. Враг превосходил их огневой мощью. Враг превосходил их физическими атаками. Враг превосходил их броней. Однако воля Хио полнилась отрицанием. Они опережали его скоростью, они опережали его мобильностью, они опережали его волей. Однако воля Хио полнилась вопросами. Почему их враг сражается? Чего он выискивает? И каким будет его ответ? «Идем», — думала она. «Сразимся», — думала она. «Давай отыщем ответ», — думала она. В данный момент Хио имела тело механического дракона в быстроходной крейсерской форме. Она атаковала черного дракона, снабженного тяжелым вооружением. Когда световые и черные выстрелы пересекались, первые попадали и отражались, а последние задевали и срывали броню. Однако Сандер Фэллоу обнаружил мгновенную брешь и поднялся над черным солнцем. С неба позади него он ускорился прямо к передней части черного механического дракона. Он пролетел над крыльями парного фюзеляжа, которые выглядели как здания. Даже со скоростью звука, чтобы пересечь 600-метровые крылья, уйдет почти 2 секунды. И черное солнце тоже ускорялся. Поэтому относительная скорость Сандера Фэллоу падала. С пятикратно ускоренными чувствами приближения для Хио продлится десяток секунд. От черного солнца отражался звук ветра, но Сандер Фэллоу отрешился даже от него. Пролетая над правым крылом своего врага, бело-голубой механический дракон больше не колебался. У него был план. Основное тело черного солнца представляло собой 300-метрового механического дракона и находилось в заднем центре парного фюзеляжа. Его охраняло защитное поле и множество пушек. Поэтому до него будет непросто добраться. Однако существовал миг, в котором основное тело Черного Солнца оставалось беззащитным. Во время выстрела главной пушки внизу его каркаса. Если Сандер Фэллоу выстрелит в этот момент своим основным оружием, то достигнет своего врага. Во время их первой встречи его атаку блокировал свет ускорения основной пушки, созданный между крыльями парного фюзеляжа. Но что, если он проскочит мимо и выстрелит в упор? Мы сможем. Им нужно нанести удар основной пушкой и ради этого развернуться навстречу врагу. Вот почему Сандер Фэллоу двигался над парным фюзеляжем и стрелял. На его пути две вспышки молнии прорывали бронированные пластины. Все происходило на огромной скорости. Пушки на крыльях парного фюзеляжа ответили своим черным светом. Все их атаки шли с такого близкого расстояния, что не оставляли возможности для уклонения. Для этого Сандеру Фэллоу необходимо предугадывать их по направлению пушек Черного Солнца и наличию в них черного света. За выполнение этих прогностических маневров отвечал Харакава. Его рефлексы гоняли быстроходные аппараты стороны в сторону, и Хио ощущала все движения как свои. «Мы сможем!» Выстрелов Черного Солнца было не счесть, но они не отличались от его обычных атак. Как только Харакава запомнил расчетное время выстрела пушек, он мог сносить их по одной за раз и крошить крылья парного фюзеляжа. Однако... «Уровень нагрева Черного Солнца повышается!» – предупредил Харакава. В то же время Хио заметила, как пространство над Черным Солнцем, через которое они как раз пролетали, превратилась в зону разрушения. Каждая пушка стреляла без остановки. Всего за миг верхняя поверхность Черного Солнца стала храмом, полным тысяч черных колонн. Но те колонны являли собой пушечные залпы, поддерживаемые невероятной огневой мощью Черного Солнца. Истинной формой той атаки было немыслимое количество мечей непрерывного света, которые игнорировали исходящий от них жар. Но все перед ними рвануло навстречу скорее не в форме мечей, а в форме чистых атак. Хио сглотнула, но произнесла силой в голосе. «Харакава!» Будто затеять драку с кучей головорезов, да?» Его небрежные слова опровергало напряжение в голосе. Но Сандер Фэллоу все равно начал двигаться. У него больше не оставалось времени на атаки молниями, поэтому он выпустил из крыльев мечи света, продвигался мимо или рассекал наступающие черные клинки и продолжал путь. Даже так, броню на его теле сорвало в нескольких местах. Несколько раз мечи света разбивались, но каждый раз он выпускал их, производя ужасающий разрез. Металлические звуки рассекли черный лес, созданный из колонн. Скорость Сандера Фэллоу нисколько не падала, растягивая несколько десятков секунд до бесконечности. Хио ощутила боль, потому что ее чувства соприкасались с бело-голубым драконом. «Но так проявляются его истинные способности!» Девушка не отрицала боль. Она просто дала Харакаве разрешение и сжала все собственной силой. До нее доносились лишь звуки окрестного столкновения света во тьме и голос. «Мы можем расчистить путь основной пушкой?» – спросил Харакава. «Нет. Всего на короткий момент, но я должен остановиться, чтобы прервать отток силы. Если так сделать, нас уничтожат. Кроме того, ты знаешь, когда нам нужно стрелять из основной пушки, верно?» «Ха!» Рассмеялся Харакава под тряской ударных волн. «Ты собираешься разрядить ее в основное тело, когда мы прорвемся сквозь все это и развернемся к нему лицом, правильно? В миг, когда он выстрелит основной пушкой внутри парного фюзеляжа, и его собственная фронтальная броня будет убрана. К тому же...» Харакава запнулся, что Хио показалось странным, а раз так она спросила. «В чем дело?» «А, просто я увидел кое-что странное как раз перед тем, как нас сбил черное солнце первый раз. Это было...» Он снова замешкался. «Нечто, чего там не должно быть». «Харакава, напряжение боя начало сводить тебя с ума?» «Когда все закончится, нам предстоит разговор, Хио Сандерсон». Пока она его слушала, один из световых мечей треснул от атаки по черной колонне, которая быстро взмахнула к их правому боку. Меч разлетелся со звуком бьющегося стекла, но произвел достаточную брешь в атаках, чтобы дать прошмыгнуть механическому дракону. Тот же цикл повторялся снова и снова. Невзирая на это, дракон справлялся. Он был почти у края, и плотность колонн постепенно уменьшалась. Но ему придется балансировать от остатков колонн до самого конца. Услышав стон Харакавы, Хио задумалась, поэтому торопливо произнесла. Сандер Фэллоу, у тебя нет еще какого-нибудь хорошего оружия? Ну, знаешь, что-то вроде того, как можно увидеть в популярном американском мультфильме «Капитан Ядерный». Я не знаю, о чем ты говоришь. Почему ты смотришь тот мультфильм «Разрушение окружающей среды»? Я пытаюсь проявить внимание. Так почему вы двое ведете себя так серьезно? Окликнула Хио. «Мое единственное оставшееся оружие – веспер-пушка. Другую вещь сейчас будет слишком опасно использовать». «Есть что-то еще?» «Есть, но это не оружие. Оно также никогда не тестировалось, а пробный запуск посреди битвы будет слишком опасным». «На!» Едва лишь Харакава запротестовал, Хио обнаружила нечто необычное. Это был звук, ощутимый всем телом Сандера Фэллоу. Слуховые устройства, расположенные по телу дракона, подхватывали нечто неестественное. Позади них раскрылась дыра тишины. «Харакава, нечто надвигается сзади!» В следующий миг сквозь колонны позади них что-то пронеслось. В них выстрелила вспомогательная основная пушка на основании парного фюзеляжа, направленная вперед. План Черного Солнца заключался в том, чтобы окружить их бесчисленными черными клинками и затем выстрелить этим пронзающим выстрелом. «Какая подлость!» Молниеносным решением Хио переложила все свое сенсорное ускорение на Харакаву. И взамен Сандер Фэллоу отреагировал. То, что увидела Хио, шло вразрез ее ожиданиям. Харакава взмахнул левым клинком Сандера Фэллоу налево и убрал правый. Отключение оружия, защищающего их бок, оставляло его уязвимым для атаки, но Хио угадала, почему он так поступил. «Прошу, позаботься об этом!» Ей оставалось только довериться ему. Вслед за этим с правой стороны Сандера Фэллоу взметнулась молния, направленная прямо вниз. Там располагалась пушка, и заряд света вырвал куполообразное оружие и откинул его назад. И когда черное атакующее копье настигло сзади, оно столкнулось с обломками разрушенной пушки. Это его ослабило, и девушка услышала, как Харакава повысил голос. «Давай развернемся в нашу пользу, Хио Сандерсон!»